Анарина, поди возьми в шкафу сверток. Принеси». Обе служанки тоже смотрели на несчастных малышей с тревожной жалостью доброжелательной челяди, которые, однако, сытно кормятся при господах. Когда горничная отправилась наверх выполнять поручение, кухарка, убрав со стола блюдо с остатками сдобной булки, как будто в забывчивости снова поставила его на стол и стояла, опустив руки. «Как раз у меня есть два шерстяных платья и косынки», — продолжала Сесиль. «Вот посмотрите, как в них будет тепло бедненьким малюткам». И тут к Маэ вернулся дар слова. Она пробормотала: «Спасибо, барышня, спасибо. Какие вы все добрые». Слезы выступили у нее на глазах. Теперь она была уверена, что тут ей дадут 5 франков. И думала лишь о том, как их выпросить, если добрые господа сами не предложат денег. Горничная все не возвращалась. Настало неловкое молчание. Малыши, цепляясь за юбки матери, таращили глазенки на сдобную булку и не могли отвести от нее взгляда. «У вас только 2 детишек?» — спросила госпожа Грегуар, чтобы что-нибудь сказать. «Ух, что вы, сударыня, 7 у меня». Господин Грегуар, снова принявшийся было за газету, даже подскочил от негодования. 7? Да зачем же столько, боже мой?» «Это неблагоразумно», — укоризненно промолвила госпожа Грегуар. Маэ, словно извиняясь, слегка развела руками. «Что поделаешь? Хочешь, не хочешь, они родятся. Такая у нас порода. Да и то сказать, подрастут дети, пойдут работать, будут в дом приносить получку. Вот и ее семье легче бы жилось, не будь у них деда, совсем немощного старика. Доработали бы на шахте не только 3 старших детей, а еще и эти бы в годы пошли. Но приходится кормить маленьких, хоть от них и нет никакой помощи». «Вы, значит, давно работаете на копях?» — начала свои расспросы госпожа Грегуар. Горделивая улыбка озарила бледное лицо Маэ. «А то как же! Давно! А то как же! Я вот, можно сказать, с детства начала и до 20 лет все под землей работала. А потом доктор не велел. Тебя, говорит, мертвый оттуда вынесут. Я тогда 2-го ребенка родила, и какое-то повреждение в костях у меня получилось. Да еще я как раз тут замуж вышла, дома работы было по горло. А про мужа, если сказать, так у них весь род всегда в копьях работал. И дед, и прадед, и прапрадед, и уж не знаю кто еще. С самого что ни на есть начала. Как первый раз ударили кайлом в Рекельярской шахте». Господин Грегуар задумчиво глядел на эту женщину и на ее жалких детей с бледными прозрачными лицами и белесыми волосами. Оба ребенка носили на себе печать вырождения. Низкорослые, анемичные, некрасивые и вялые дети, никогда не евшие досыта. Опять наступило молчание. Слышалось только, как в камине чуть потрескивает горящий уголь, выпуская струйки газа. В душной жаркой комнате царила дремотная ленивая тишина, атмосфера благоденствия, наполняющая уютные уголки в счастливых буржуазных семьях. «Да что же он там копается?» — нетерпеливо воскликнула Сесиль. «Мелани, поди скажи ей, что сверток лежит в шкафу на нижней полке слева». А господин Грегуар вслух выразил глубокомысленные соображения, возникшие у него при виде этих обездоленных. «Нелегко людям живется, это верно. Но, знаете, голубушка, надо сказать, что рабочие ведут себя весьма неблагоразумно. Например, вместо того, чтобы откладывать деньги про черный день, как это водится у хозяйственных крестьян, углекопы пьют, залезают в долги, и, в конце концов, смотрите, им нечем кормить семью». «Правильно вы говорите», — осторожно поддакивала Маэ. «Много есть таких, что с пути сбились. Если какой-нибудь пропоица жалуется, я ему говорю: сам виноват. Мне-то вот хороший муж попался, не пьяница. Ну, бывает, иной раз люди кутнут в праздник, и он с ними хватит лишнего, но только и всего. На этот счет он молодец, надо похвалить. А ведь до женитьбы пил без проспу. Свинья свиньей, не обессудьте на слове. А женился, остепенился.